Глава 8. Снова дома. Глубокой ночью, продрогшие и усталые, путники добрались, наконец, до Брендидуинского моста. Здесь их встретила первая неожиданность. Поперек моста из конца в конец высились крепкие ворота, утыканные металлическими шипами. На том берегу реки виднелись несколько новых домов, двухэтажных, с узкими прямоугольными окнами, без всяких украшений. Вид у домов был мрачный, совсем не хоббитский вид. Друзья долго стучали в ворота, и непонятно было, то ли их не слышат, то ли и слышать некому. Но потом неожиданно где-то близко протрубил рог, в домах кое-где появился свет, и чей-то голос прокричал из темноты: «Эй, кто там? Уходите отсюда! Не видите, что ли? Там же написано: от заката до восхода вход воспрещен!» «Да что ж тут разглядишь в такой темноте?» — крикнул в ответ Сэм. «Что за дела? Из-за какой-то надписи хоббитам из Шира всю ночь торчать на мосту. Уж если я ее разгляжу, надпись вашу, первым делом порву в клочья». Не успел он сказать это, как из дверей левого дома высыпала толпа хоббитов с фонарями. Кое-кто из них ступил было на мост, но, увидев путешественников, остановился. «Ну, что встали?» — крикнул Мэри, признав одного из них. «Эй, Хопси Навал! Ты что ж, не узнал меня, что ли? Это я, Мэри Брендискок. А ты что здесь делаешь? И вообще, что тут у вас творится?» «Батюшки! Мастер Мэри, вырос-то как!» — удивился старый Хоп. «И одет ровно для битвы. А говорили, не то вы умерли, не то сгинули в древлепуще. Ну да я рад, что живы, значит». «Вот и хорошо, что рад!» — крикнул Мэри. «Открывай поживее! Видишь ведь, что мы с дороги!» — Прошу прощения, мастер Мэри, — осторожно, но твердо ответил Хоп, — но у нас приказ. — Чего-чего? Какой такой приказ? Чей? — Предводителя. — Это кого же ты имеешь в виду? — спросил озадаченный Фроду. И вдруг догадался, не Лотто ли? — Да, выходит, что так, господин Сумникс, — покряхтел Хоп. Только теперь нам велено говорить «предводитель» и все тут. — Ну и ну, — развел руками Фродо. — Что-то родственнички совсем от рук отбились. Пора на место ставить. Голоса за воротами как обрезало. — Не след говорить так, добра не будет, — промолвил, наконец, один из хоббитов, как бы предводитель о том не прослышал. — А будете шуметь, верзилу разбудите. — Да уж раз будем, будь уверен, — сказал Мэри. — Это что ж, предводитель ваш набрал себе чужаков из дальних земель и злодействует тут? — Тогда мы в самый раз подоспели. Он соскочил с коня, содрал с ворот злополучную надпись, порвал и клочки бросил через ворота. Хоббиты отступили, и видно было, что открывать не собираются. — А ну, Пипин, вперед! — воскликнул Мэри. — Вдвоем справимся. И он мигом перемахнул через ворота. Хоббитов как ветром сдуло. Снова зазвучал рог. В дверном проеме правого дома показалась высокая грузная фигура. — Это что еще? — ворчал незнакомец, подходя. — Ворота ломать? Вот я вам сейчас шеи посворачиваю. Но тут он заметил мечи в руках хоббитов и остановился. — А вот оно что! — презрительно процедил Мэри. — Бил Хвощ, старый знакомый. Ну, чем лучше? Открывай живо, а то мне придется тебя поторопить. А как откроешь, иди и не останавливайся. Я тебя хорошо знаю, так что лучше не возвращайся, подлец ты этакий. Поколебавшись, Хвощ открыл ворота. — Давай ключи, — приказал Мэри. Но тут Хвощ ловко шмыгнул мимо него в ворота и сразу исчез в темноте. Больше о нем вшире не слыхали. — Ладно, — проворчал Мэри, — с предводителем увидимся попозже. — Эй, Хоп, где ты там? — Я смотрю, золотой пескарь снесли, чтобы эти уродины построить. Ну, сами виноваты. Придется вам размещать нас где хотите. — Прошу прощения, мастер Мэри, — сказал Хоп почтительно, — только не можно это. — Что не можно? — Гостей принимать, пищу тратить и вообще... — Да что же это такое? — изумился Мэри. — Год, что ли, был неурожайный? — Да нет, год был, что надо, и пищи много выросло. Вот только не знаем, что с ней потом стало. Это все сборщики и раздельщики. Собирать-то они собирают, а вот насчет того, чтобы делить, не очень. Так что большую часть собранного мы так и не видели. — Ладно, — прервал его Пипин, — это ты нам потом расскажешь. Спать же хочется, сил нет. Еда у нас своя есть. Давайте комнату любую, а там разберемся. Хоббиты у ворот явно растерялись, но никто не осмелился противоречить вооруженным до зубов рослым и властным путешественникам. Фродо велел вновь запереть ворота. Поблизости, судя по всему, могли оказаться разные злодеи, так что стража-то нужна все равно. Затем четверо друзей направились в дом шерифов и, несмотря на безрадостное внутреннее убранство, постарались расположиться с возможным удобством. Стены внутри были увешаны всевозможными запрещающими надписями и правилами. Пиппин первым делом оборвал их все. Пива не оказалось, еды было кот наплакал, но у путников имелись свои запасы, и Пиппин сразу нарушил правило номер 4, изведя на готовку двухдневный запас дров. Местных хоббитов тоже угостили. Вот теперь потянулся Пиппин, когда друзья утолили голод. Хорошо бы трубочку, и можно послушать про ваши дела. Нет теперь табака, — сокрушенно покачал головой Хоп Синовал. Только для людей-предводителя. Запасы словно испарились. Говорят, наш табак вазами вывозили по южной дороге куда-то за Сарнский брод. В конце прошлого года это было, аккурат как вы ушли. По-тихому все обстряпали, а Лотто... — Молчи, молчи, Хоп! — закричало сразу несколько голосов. — Ты же знаешь, что бывает за такие разговоры. Дойдет до предводителя — неприятности не оберешься. — Да не дойдет, если среди нас нет предателей! — горячо воскликнул Хоп. — Ох, надоело! — стукнул кулаком по столу Сэм. — Ни тебе добро пожаловать, ни пива, ни табачку. Все только предводитель да предводитель. Разговоры прям как у орков. Я-то думал отдохнуть после всего... А тут работы полно, да еще такой противной. Давайте спать. Утро вечера мудренее. Однако утро готовило им новые неожиданности. Видно, у предводителя были свои способы узнавать новости. От Заскочья до Хоббитона добрых миль 30, да и то по прямой. Но кто-то не поленился проделать этот путь среди ночи. Никаких определенных планов у наших друзей не было. Они собирались завернуть сначала в Бриндинорье, передохнуть, но, встретив такие дела в Заскочье, решили двигаться прямо в Хоббитон. Так что с утра пораньше они были уже в дороге. Ветра не было, день выдался серенький и грустный. Места вокруг выглядели заброшенными, кое-где виднелись даже следы пожаров. Одолев за день миль 20, они к вечеру добрались до Дряговы, небольшой деревушки у дороги. Чуть дальше должен был располагаться придорожный трактир «Плавучее бревно». В нем и решили заночевать. Однако не тут-то было. Подъехав к восточному краю деревни, они увидели, что дорога перегорожена, а на большой доске выведена корявая надпись «Прохода нет». По ту сторону загородки их поджидала большая группа шерифов с перьями на шляпах и с дубинками в руках. Здесь их собралось больше, чем было за всю историю страны. Вид у них был важный и грозный, но чрезвычайно нелепый. — Это еще что за новости? — громко спросил Фродо, испытывая сильное желание расхохотаться. — Это значит, что вы арестованы, господин Сумникс, — торжественно произнес начальник шерифов, отличавшийся от остальных двумя перьями на шляпе. Вы обвиняетесь во взломе ворот, в нарушении правил, в нападении на привратников, спанье в неположенном месте и подкупе стражи посредством пищи. — А еще в чем? — спросил Фродо. — Этого вполне достаточно, — сказал начальник отряда. — Вы еще кое-что упустили, — фыркнул Сэм. — Может добавить желание набить предводителю его прыщавую физиономию? И еще мысль о том, что шерифы похожи на стадо идиотов. — Ладно, это мы тоже учтем. по приказу предводителя, я должен передать вас его людям в уводье. Когда он разберет ваше дело, можете высказаться. Но если не хотите загреметь в садок надолго, придержите языки». Фродо и компания дружно расхохотались. «Не городите ерунды», — отрезал Фродо, отсмеявшись. «Я хоббит, и у себя в стране иду, куда захочу. Сейчас мне надо по делам в Засумке. Если и вы туда же, это ваше дело». «Очень хорошо, господин Сумникс», — сказал начальник шерифов, отодвигая перегородку. «Только не забудьте, что я вас арестовал». «Этого я не забуду», — ответил Фродо, — «никогда. Ну, а может быть, когда-нибудь прощу вас. Пока что я намерен остановиться в плавучем бревне, так не составите ли мне компанию?» «Это невозможно, господин Сумникс. Гостиница закрыта. Здесь неподалеку есть дом шерифов. Могу пригласить вас туда». «Хорошо», — согласился Фродо. «Идите вперед, а мы за вами». Сэм, внимательно разглядывавший отряд, вдруг крикнул. «Эй! Робин Норкинс, поди-ка сюда, хочу с тобой парой слов перекинуться». Один из шерифов, робко взглянув на начальника, который хоть и был очень недоволен, но вмешаться не посмел, боком приблизился к Сэму, сошедшему с седла. — Слушай-ка, Робин, — обратился он к хоббиту, — ты ведь из Хоббитона. Что тут происходит? Почему бревно закрыли? — Они все позакрывали, — тихо ответил Норкинс. Предводитель не одобряет пиво. С этого все и началось. Я так думаю, что все пиво просто идет его людям. И еще он терпеть не может всяких чужаков и странников. Все они должны являться в дом шерифов и объяснять, зачем пожаловали. — Стыдно тебе должно быть, Робин, заниматься такой ерундой, — укорил его Сэм. — Ты же, я помню, был большой охотник до пива, да и с приезжими любил поболтать в трактирчике, а? — Да ведь я таким и остался, Сэм. Только ты уж не суди строго. Что я могу поделать? Я и в шериф это пошел 7 лет назад, чтобы побродить по стране, повидать новые места, да разузнать, где какое пивко варят. А теперь-то все по-другому. — Ну так брось это дело, если оно тебе больше не по нраву. — Нельзя ведь. — Да. Если я еще раз услышу «нельзя», то рассержусь, пожалуй, — набычился Сэм. — Я тебе сказать не могу, — совсем перешел на шепот Робин, — как мне все это опротивило. Может, если бы мы все рассердились, что-нибудь и вышло бы. Но знаешь, Сэм, вся беда в людях предводителя. Они повсюду шныряют, и чуть только кто-нибудь против, сразу хватают. Нашего старого Вилли, мэра Белонога, то есть, первым взяли, а потом еще многих... А недавно еще хуже стало. Бить начали. — Так за каким же рожном ты на них работаешь? — взорвался Сэм. — Кто тебя послал в дрягву? — Никто не посылал, — оробел Норкинс. — Мы тут, в доме шерифов, первый восточный отряд называемся. Шерифов-то теперь много, хотя большинство и не по своей воле. Правда, не все. А кое-кто даже шпионит для предводителя и его людей. Так вот и о вашем приходе узнали. Нас-то с вестями не посылают, не велено. У них на то специальные гонцы есть. Один такой и принес вчера ночью послание, другой у него принял и дальше понес, а обратно приказ пришел — арестовать, мол, и точка. Предводитель желает вас видеть. — Ладно, — проворчал Сэм, — вот хозяин с ним поговорит, желание-то у него поубавится. Дом шерифов в Дрягве не сильно отличался от того у моста. Всего один этаж, окна узкие, а стены выложены из противного грязно-серого кирпича. Внутри было уныло и безрадостно. Ужинали за длинным непокрытым столом. Последний раз его протирали не меньше недели назад, но здешняя еда лучшего и не заслуживала. Путники не стали здесь задерживаться. До уводья оставалось 18 миль, но вышли только в 10 утра. Нельзя было отказать себе в удовольствии потянуть время, глядя, как суетится и волнуется начальник шерифов. Забавная процессия покидала деревню. Вот только редкие жители, вышедшие поглядеть на арестованных, не знали, можно им смеяться или нет. Друзей сопровождали 12 шерифов. Мэри заставил их идти впереди, а Фродо и остальные ехали следом. Мэри, Пиппин и Сэм болтали, пели и веселились от души, наблюдая, как шерифы из сил выбивались, пытаясь сохранить важный вид. Только Фродо оставался печальным и задумчивым. — Эй, кто кого арестовал? — спросил какой-то старик, чинивший забор у дороги. Двое шерифов тут же направились к нему. — Начальник, — окликнул Мэри, — прикажи своим ребятам вернуться, а то им придется иметь дело со мной. Шерифы вернулись к отряду. Пони хоббитов, хотя и не очень спешили, а все-таки шерифы упарились, пытаясь не отстать от них. Около 3 часов пополудни друзья сжарились над ними и остановились. Их конвоиры от голода и усталости едва держались на ногах. — Ладно уж, — сказал им Мэри, — идите как можете. Нам не досуг, мы едем дальше. — До встречи, Робин, — крикнул Сэм. — Жду тебя в Зеленом драконе, если ты еще не забыл дорогу туда. Не задерживайся слишком. — Что же вы делаете? — уныло сказал начальник отряда. — Разве так можно? Вы нарушаете порядок ареста. Мне же отвечать придется. — Мы еще много чего здесь нарушим, — пообещал Пиппин. — Счастливо оставаться. Путники пустили пони рысью, и на закате были уже на окраине уводья. До дома рукой подать. Вот тут-то Фродо и Сэму стало совсем не до смеха. Только теперь они осознали, что любят этот клочок земли больше всего на свете. Сердце болезненно сжалось, когда они увидели, как много домов снесено или сожжено. Аккуратные ряды хоббичьих норок на северных склонах заводи были разорены, а славные маленькие садики, спускавшиеся к самой кромке воды, совсем задушили сорняки. Вдоль дороги, ведущей в Хоббитон, выросли уродливые дома. От чудесной подъездной аллеи не осталось и следа. С тревогой посмотрев в сторону засумок, они увидели высокую кирпичную трубу. Из нее в вечернее небо валил гнусный черный дым. Сэм был просто вне себя. — Я вперед пойду, сударь. Надо моего старика отыскать. — Подожди-ка, — остановил его Мэри. — Лучше узнать сперва, что нас ждет. Думаю, этот проклятый предводитель держит здесь шайку своих громил. Поищем кого-нибудь, расспросим. Однако в уводье все дома и норы были на запоре. Никто не вышел их встречать. Причину они поняли, добравшись до Зеленого дракона, безжизненного, с выломанными окнами. Возле трактира слонялась дюжина рослых косоглазых чужаков. — Прям как этот брыльский приятель Билла Хвоща, — отметил Сэм. — Навидался я на таких в Изенгарде, — пробормотал Мэри. Злодеи были вооружены дубинками, на поясе у каждого болтался рог, но никакого серьезного оружия не наблюдалось. Завидев путников, они вышли на дорогу и встали, переградив ее. Самый большой и злобный на вид вышел вперед. — И далеко ли вы намерены ехать? — хрипло осведомился он. — Все, приехали. А куда подевались эти разгильдяи-шерифы? — Идут себе потихоньку. Мы обещали подождать их тут. — Но? — Что я говорил? — обернулся вожак к приятелям. — Не надо было доверять это дело придуркам. Послали бы наших парней. — Думаешь, было бы лучше? — усмехнулся Мэри. — Мы, правда, в Шире редко видим бандитов, но что с ними делать, знаем. — Бандиты! О как! — удивился вожак. — Что-то мне ваш тон не нравится, мелюзга. Много воображаете? Небось, думаете разжалобить предводителя? Он захохотал. — Не, предводитель теперь без аспида шагу не ступит. Будет, как аспид захочет. — Ну и чего же он хочет? — спокойно спросил Фродо. — Надо приводить эту дыру в порядок, — значительно ответил злодей. — Будьте спокойны, аспид это сделает. К концу года никаких проблем не останется, так-то, крысята. — Спасибо, что сообщили о ваших планах, — поблагодарил Фродо. — Пожалуй, надо бы узнать, что о них думает господин Лотто. Теперь смеялись все негодяи. «Лотто! Ха! Он в курсе дела, не беспокойся. Как Аспид скажет, так он и сделает. А потом, если предводитель становится неудобным, его ведь и поменять можно. А если кто сует нос не в свое дело, как бы он этого носа не лишился? Правильно я говорю, ребята?» «Может, и так», — ответил Фродо. «Да только, сдается мне, вы тут совсем отстали от жизни. С тех пор, как вы с юга ушли, многое переменилось. Черная крепость разрушена, в Гондоре правит король, и от Изенгарда ничего не осталось. А ваш разлюбезный хозяин, мы-то встретили его по дороге, бродит как нищий. И по трактам теперь скачут гонцы короля Гондорского, а не хозяина Изенгарда». Злодей недоверчиво посмотрел на него и ухмыльнулся. «Нищий?» — переспросил он. «Ну-ну, пой, петушок, пой, только не заливай. Да хоть бы и так, нам-то что за дело? Тут в вашей жирненькой, ленивой стране нам нравится. А что до посланцев короля?» Он прищелкнул пальцами перед лицом Фроду. «Если увижу кого, возьму на заметку». Это было уже слишком. Пиппин почувствовал себя словно на поле боя. Этот косоглазый мошенник посмел назвать носителя кольца петушком? Он скинул плащ и выхватил меч. Серебро и соболя гондорского воина заискрились на нем, когда он двинул коня вперед. — Считай, что уже увидел, — процедил он, — перед тобой посланец и друг короля, известный во всех землях Запада. Ты мерзавец и дурак! На колени и моли о пощаде! В лучах закатного солнца меч в руке Пиппина грозно сверкнул. Мэри и Сэм обнажили свои клинки, готовые к любым неожиданностям. Только Фродо не шелохнулся. Громилы отпрянули. Они привыкли пугать мелких хуторян из Брыля или задирать мирных хоббитов, а тут перед ними оказались вдруг воины с яркими мечами и мрачными лицами. Да и в голосах пришельцев звучали такие властные нотки, которых они отродясь не слыхивали. Мало-помалу растерянность на их лицах сменилась страхом. — А ну катитесь отсюда, — приказал Мэри. — Еще раз тронете эту деревню — пожалеете. Хоббиты двинули коней вперед, и бандиты не выдержали. Они повернулись и побежали прочь, теряя дубинки. — Да, в самый раз мы пришли, — протянул Мэри, глядя им вслед. — Может, даже поздновато. Надо Лотто спасать. Жаль мне этого бедного дурачка, — задумчиво проговорил Фродо. — Спасать Лотто? Ты в своем уме? — удивился Пиппин. — Повесить подлеца, ты хотел сказать. «Ты еще не понял, разве, Пиппин?» Фродо говорил задумчиво, глядя поверх их голов. «Лотто, конечно, глупец и трус, но даже он не допустил бы такого безобразия. Он оказался в ловушке, а эти негодяи творят, что хотят от его имени. Думаю, он пленник в засумках. Надо попытаться освободить его». «Вот это да!» — покрутил головой Пиппин. «Ну, никак не ожидал, что дома придется драться с полуорками, чтобы спасти Лотто прыща!» «Драться?» — рассеянно переспросил Фроду. «Может, и до этого дойдет. Запомните только, хоббиты не виноваты, даже если перекинулись на сторону злодеев по своей воле. Нельзя их за это преследовать. В Шире ни один хоббит не убил другого, и не надо подавать пример». И вообще, если можно будет, постарайтесь обойтись без убийств. Хватит их уже. Держите себя в руках. Мэри с изумлением слушал Фроду и не выдержал. Если бандитов много, схватки не избежать. Одними только печалями и состраданием ни Лотто, ни Ширу не поможешь. Так-то, друг мой? Вряд ли они в другой раз так просто испугаются, — поддержал его Пиппин. Сегодня-то они от удивления растерялись. Слышите, Рок? Собирают своих, это точно. А будет их побольше, и храбрости прибавится. Надо искать надежный ночлег. Мы хоть и вооружены, но нас только четверо. — У меня идея! — воскликнул Сэм. — Идем к старому Тому недоселку. Он всегда был крепким хоббитом. И детей у него куча, все мои друзья. У него и укроемся. — Нет, Сэм, укрываться не годится, — ответил Мэри. — Как раз этого-то от нас и ждут бандиты. Мы не должны давать загнать себя в угол. А в доме легче легкого в западню попасть. Подожгут — и сжаришься. Нет, надо срочно делать что-то. — Так что ж делать-то? — спросил Пиппин. А вот что? Поднимать шир сейчас же, народ будить. Видите же, никому не нравится то, что происходит. Разве что двум-трем дуракам, да и те не понимают, что творят. Хоббиты слишком долго жили в покое, вот и растерялись. Но кинь спичку, вспыхнет, и люди-предводители это знают, потому и постараются вывести нас из игры. Так что времени у нас совсем нет. Ты, Сэм, если хочешь, сходи, конечно, к недоселку. Его здесь уважают, он может помочь. А я возьмусь-ка за Роханский рок, сыграю музыку, которой здесь еще не слыхали. Они вернулись назад к середине деревни. Сэм поскакал к дому недоселка и не успел отъехать далеко, как услышал чистый звук рога, взлетающий к небу. Он эхом перекатывался в холмах и в полях, и в нем слышался такой призыв, что Сэм едва не повернул назад. Его пони встал на дыбы и заржал. «Ну-ну, дружище, вперед!» — Сэм похлопал его по шее. «Мы скоро вернемся». Мэри тем временем трубил уже старинный сигнал заскочья. «Проснись, проснись, огонь, враги! Вставай, напасть, пожар, горим!» Позади Сэм различал шум голосов, хлопанье дверей. Впереди тоже зажигались огни, залаяли псы, и навстречу выскочили с топорами в руках сам недоселок и трое его сыновей, молодой Том, Джолли и Ник. — Стоп! Это не бандит, — сказал фермер. — По размеру судя, хоббит, хоть и одет не по-нашему. — Эй! — крикнул он. — Кто такой? Что надо? — Сэм я! Сэм Гэмджи! Я вернулся! — Вот тогда! — воскликнул недоселок, всмотревшись. — И верно! Сэм! Голос тот же, да и похож! А мы боялись, ты умер! — Еще чего! — счастливо рассмеялся Сэм. — Живы мы, и я, и господин Фродо. Они там с друзьями решили поднять шир и повычистить всю ту мерзость, которую вы здесь развели. Вот начинаем теперь. — Отлично! — вскричал фермер. — Наконец-то началось! Я весь год только об этом и думаю. Да ведь помочь-то некому. Сам понимаешь, жена и Рози, а эти злыдни так и шныряют вокруг. Ко мне, ребята, дело начинается. — А как же Рози? — спросил Сэм, слишком живо вспомнивший пригожую дочку фермера. — Там Нипс с ними. — Хочешь, можешь подсобить ему, — с улыбкой предложил фермер и вместе с сыновьями помчался к деревне. Сэм поскакал к дому и спрыгнул с седла прямо на крыльцо, чуть не столкнувшись с женой недоселка, его дочерью и Нипсом с вилами в руках. — Стой, Нипс, не надо в меня вилами тыкать. На мне все равно кольчуга. Это я, Сэм Гэмджи. Добрый вечер. — Ох, здравствуй, Сэм, — сказала Рози. — А говорили, что ты умер. Только я все равно ждала тебя к весне. Не очень-то ты спешил, а? — Может, и так, — признал Сэм. — Зато теперь вот спешу. Мы тут затеяли восстание, так что я тороплюсь к Фроду. Хотел только взглянуть, как вы, госпожа недоселок, и ты, Рози. — Хорошо, хорошо, спасибо, Сэм, — ответила фермерша. — Было бы совсем хорошо, если б не эти злыдни вокруг. — Приди-ка в себя, — прикрикнула Рози. — Раз уж ты все это время глядел за господином Фродо, так чего ж ты его сейчас оставил, когда и в самом деле стало опасно? — Для Сэма это было уже слишком. Но не объясняться же с дерзкой девицей. Он повернулся и тронул пони. Рози сбежала по ступенькам. — Ты такой видный стал, Сэм! — совсем другим голосом сказала она. — Ладно, иди уж. Только береги себя и возвращайся поскорее, хорошо? Когда Сэм прискакал на площадь, деревня уже поднялась. Не считая юнцов, там было больше сотни хоббитов, вооруженных топорами, молотками, кольями. У некоторых в руках были даже охотничьи луки. Начали уже подходить с окрестных ферм. На деревенской площади разожгли большой костер. Во-первых, чтобы поднять настроение, а во-вторых, потому что это было запрещено предводителем. Мэри руководил строительством баррикад на обоих концах деревни. Подошли шерифы, посмотрели, как поворачивается дело, сняли свои перья и присоединились к восстанию. Кое-кто, правда, улизнул. Сэм нашел Фродо и всю компанию у костра. Они беседовали со старым Томом, а толпа из уводья с восхищением глазела на них. — Куда потом двинемся? — спрашивал недоселок. — Не знаю, — честно ответил Фродо. — Сколько здесь бандитов всего? — Трудно сказать, — фермер почесал в затылке. — Они ж туда-сюда шастают. Здесь человек 50 наберется. Разбоем промышляют, сбором по-ихнему. Да еще дюжины две в засумках в охране предводителя. Правда, его самого уже дней 10 как не видно, и к нему никого не допускают. А в других местах? На юге их, говорят, много. В Долгой долине, у Сарнского брода, в Залесье тоже. А у Ростани целые толпы. Еще ведь эти садки, как они их зовут, старые кладовки в Микорытах, которые они под тюрьму приспособили. Думаю, всего 2-3 наберется. Если ударить дружно, должны справиться. Что у них за оружие? Ножи, кнуты да дубинки, другого не видно. Хотя, если до драки дойдет, может, и еще кое-что найдется. У некоторых луки есть. Двоих наших они подстрелили. — Видишь, Фродо, — сказал Мэри, — я же говорил, без схватки не обойтись. Это они начали убивать. — Не совсем так, — поправил его недоселок. — По части стрельбы хотя бы. Стрелять-то первыми туки начали. — Это все ваш отец, мастер Перегрин. Когда Лотто объявил себя предводителем, старый тук заявил, что знать его не желает, что ежели сейчас и быть кому предводителем, так Тану Ширскому, а не какому-то выскочке. Лотто послал своих верзил, да толку-то. Тукам везет, у них норы глубокие на зеленых холмах, смеялищие и все такое, так и не пустили разбойников к себе. Стреляли, если кто сунется, и троих застрелили-таки. И теперь дозор держат, никто больше в туково хозяйство не суется. — Отлично! — вскричал Пипин. — Сейчас же еду к ним. Тут полями всего 14 миль. Кто со мной? К утру приведу сюда войско туков. И в сопровождении полудюжины всадников Пипин исчез. — И все-таки, — обратился Фродо к оставшимся, — я не хотел бы убийств, даже если это громилы. Разве что ради спасения хоббита... — Ладно, ладно, — поторопил его Мэри, — мы все поняли. Я вот думаю, что гостей надо ждать когда угодно, и придут они не для разговоров. Конечно, мы попытаемся обойтись без крови, но готовы должны быть к худшему. У меня есть план. — Вот и хорошо, — устало произнес Фродо. — Организуй все. В этот момент несколько хоббитов, посланных на разведку, подбежали к костру. — Идут! — закричали они. — Десятка два или больше, а двое ушли на запад. — Это они к Ростани. Своих собирать, — сказал недоселок. Дотуда в один конец миль 15 можно пока не беспокоиться. Мэри быстро отдавал приказания, улицу очистили, безоружных укрыли в домах. Долго ждать не пришлось. Вскоре послышались громкие голоса и топот. Большой отряд громил двигался по дороге. Увидев заграждение, они расхохотались. Им даже в голову не приходило, что здесь, в мирной ленивой стране, они могут с чем-нибудь не справиться. Хоббиты открыли проход в заграждении и молча встали по сторонам. — Вот спасибо! Услужили! — послышались издевательские выкрики. — А теперь живо марш по домам, пока вас не выпороли! И они громко затопали вдоль улицы, покрикивая беззлобно. — Погасить огни! Все по домам! А ну живо! А то на год в тюрьму засадим! Бандиты даже не сразу поняли, что их приказы остаются без исполнения. Пропустив их, хоббиты тихо сомкнулись позади и пошли следом. На площади возле костра одиноко стоял, грея руки, Том Недоселок. — Кто таков? Чем занимаешься? — гаркнул на него главарь. Фермер медленно поднял голову и внимательно посмотрел на него. — Да вот ждал тебя, чтобы спросить о том же. Это не ваша страна, и вас сюда не звали. — Зато мы тебя сейчас позовем, — ухмыльнулся главарь. — Взять его, ребята! Трое громил шагнули вперед, но тут же остановились. Вокруг послышались голоса, и люди вдруг поняли, что фермер не один. Они были на свету и окружены плотным кольцом хоббитов, с трудом различимых в темноте. Все хоббиты были вооружены, и не понять было, сколько их. В освещенный круг вошел Мэри. «Мы ведь уже встречались», — обратился он к главарю, — «и я предупреждал тебя, чтоб ты не возвращался. Могу еще раз предупредить, ты сейчас на свету, и на тебя смотрит не одна и даже не две стрелы. Тронешь этого фермера хоть пальцем, пеняй на себя. Давай-ка разоружайся. Главарь огляделся. Он был в явном замешательстве, но ничуть не испуган. Хоббитов он знал совсем плохо, поэтому не понимал всей серьезности своего положения. Народец был такой хлипкий на вид, и он решил, что вырваться из кольца будет нетрудно. — А ну, ребята! — заорал он. — Зададим им перцу! — и бросился на прорыв. На дороге у него стоял Мэри, и Громила замахнулся на него ножом, но тут же рухнул, пронзенный 4 стрелами. На остальных это произвело сильное впечатление. Они без сопротивления дали себя обезоружить, связать и поместить под стражу. Тело главаря унесли. «Все оказалось не так уже сложно», — сказал Том Недоселок. «Нам нужен был только сигнал. В самое времечко вы пришли, мастер Мэри». «Это только начало», — озабоченно ответил Мэри. «Если их и правда так много, как вы говорите, то это лишь малая часть». Впрочем, сейчас темно. Думаю, следующего нападения надо к утру ждать. Тогда и потребуем ответа у предводителя. — А почему не сейчас? — нетерпеливо спросил Сэм. — Время-то к 7 только. Я хочу своего старика повидать. Господин Недоселок, не знаете, что с ним? — Не то чтобы хорошо, но и не очень плохо, Сэм, — ответил фермер. — Тугасумы все перерыли. Для него это удар был. Он теперь в одном из новых домов, которые верзилы понастроили, пока еще хоть чем-то, кроме грабежей, занимались. От конца уводья до туда не больше мили. Он приходил ко мне раза 2-3, я его подкармливал и совсем бы у себя оставил, да не велено. — Спасибо вам, сударь, я никогда этого не забуду, — волнуясь, проговорил Сэм. — Все-таки я его повидать хочу. — Предводитель этот и Аспид, они ведь и до утра чего-нибудь натворить могут. — Сходи, конечно, — сказал Недоселок, — только прихвати с собой пару парней и отведи старика ко мне в дом. — Эй, через водью не ходи, Джолли мой дорогу покажет. Сэм убежал. Мэри выставил посты, а потом вместе с Фродо отправился к Недоселкам. Они сидели в удобных креслах. Недоселки задавали вежливые вопросы о путешествии, но видно было, что ответы не слушали. Слишком их волновали здешние ширские дела. «Все началось с прыща», — начал рассказывать фермер. «И началось, как только вы уехали, Фродо. Чудные у него были идеи у этого прыща. Уж очень он рвался командовать, да и жаден был без меры. Вот он и стал скупать все, что можно, хотя откуда деньги брал, непонятно. Скупал и мельницы, и гостиницы, и пивоварни». И еще до того, как в засумках поселиться, он у Песошкинса мельницу купил. Конечно, богатство его началось еще с южной чети, от отца осталось. И, похоже, лучший тылист он уже 2 года на сторону продавал. А в конце прошлого года уже чем только не торговал. Появилось множество верзил, настоящих головорезов с телегами. Одни потом ушли с товарами на юг, другие остались здесь. Мы их глазом моргнуть не успели, а они уже расселились по всему ширу, начали лес валить, дома строить, и скоро хозяйничали, где хотели и как хотели. Но это бы еще полбеды. Старый мэр отправился в засумки с протестом, а его схватили и посадили под замок. Вскоре после этого прыщ стал называть себя предводителем шерифов, или просто предводителем, и уж тут на него удержу совсем не стало. Если кто начинал воображать о себе, как они это называют, сразу отправлялся вслед за Вилли. Становилось все хуже. Курево только для людей, пиво тоже, трактиры позакрывались. Не хватало всего, кроме правил, этих было вдосталь. Если кто припрятывал что-то, громилы все отбирали для справедливого распределения, как они говорили. А это значит для них, да еще шерифам перепадало. И так плохо было, а с приходом Аспида началась полная разруха. «Кто он такой, этот Аспид?» — спросил Мэри. «Мы слышали, как один из громил говорил о нем». «Похоже, это у них самый главный. Впервые мы о нем прослышали еще в прошлую жатву. Никто из нас никогда его не видел, но засел он в засумках. Думаю, Он и есть настоящий предводитель. Громилы слушаются только его и делают все, что он велит. А велит он обычно ломать, крушить, сжечь. Теперь вот убийства начались. Или возьми, например, песочниксову мельницу. Прыщ разломал ее, почитай, сразу, как в засумке приехал. Потом понагнал верзил немытых новую строить побольше. Напихали они туда колес всяких чужеземных. Тед, дурачок, радовался. И колеса для верзил начищал там, где отец его сам себе хозяин был. Прыщ все норовил побольше и побыстрее. Он и другие мельницы так обустраивать начал. Да только что потопаешь, что и полопаешь. И новым мельницам работы было не больше, чем старым. А с тех пор, как пришел Аспид, они вообще перестали зерно молоть. Стук да дым, и даже ночью в Хобитоне покоя не стало. Всю нижнюю водью запакостили, а она ведь в Бриндидвин течет. Если бы они нарочно хотели Шир в пустыню превратить, и то лучше бы не придумали. Не верю я, что тут только прыщева глупость. Попомните, это все аспидовые дела. — А то как же? — вернул Том-младший. — Они даже матушку прыща забрали. Лобелию, значит. Она как-то раз спускалась со своим старым зонтиком по тропинке, а навстречу ей верзила с повозкой. Она им: «Куда это вы?» А они ей: «В засумке». Она: «А это еще зачем?» А ей: «Сарай строили для аспида». «Да кто же это вам позволил?» Лобелия, значит, говорит. А они ей: «Аспид приказал». «А ну, кыш, с дороги, старая корга!» Лобелия так и взвелась. «Я вот покажу вам аспида, грязные воры!» «Да как, треснет вожака зонтиком!» А этот здоровенный такой: «Ну, схватили ее, в садок отволокли в ее-то возрасте. И других позабирали. Некоторых и совсем уж ни за что. Лобелию-то недолюбливали, она, вишь, боевая оказалась». Посреди разговора вернулся Сэм и привел отца. Старичина Хэм не то чтобы сильно постарел, но на ухо туговат стал заметно. «Добрый вечер, господин Сумникс», — обрадовался он Фроду и тут же нахмурился. «Оно, конечно, хорошо, что вернулись, но зуб у меня на вас, если позволите. Я всегда говорил, не след вам за сумки продавать. С этого все и пошло. Пока вы там в чужедальных краях шлялись, да черных верзил по горам гоняли, как мне тут Сэм говорит, я, правда, не понял, зачем это вам понадобилось. Они сюда все сбежались. Тугосумы перерыли, ни сада, ни огорода не осталось». «Весьма сожалею, господин Гэмджи», — ответил Фроду. «Но теперь я вернулся, и я с ними разберусь». «А, ну и хорошо, лучшего и желать нельзя», — покивал старик. «Господин Фродо Сумникс — истинный благородный хоббит. Я всегда это говорил, какими бы там прочие сумниксы ни были. Надеюсь, Сэм мой прилично себя вел, все делал как надо». «Даже больше, господин Гэмджи», — заверил его Фродо. «Вы не поверите, но сына вашего теперь во всех землях знают. Про его подвиги песни поют отсюда и до моря, и за великой рекой тоже». Сэм, зардевшись, с признательностью поглядел на Фроду. Рози, стоявшая рядом, просияла и улыбнулась ему. — Конечно, с трудом верится, — покряхтел старик, — хотя я и сам вижу, среди странного народа он замешался. — Ты откуда такую одежду взял? — ворчливо спросил он у сына. — Не след хоббиту со всякими железяками связываться, хоть, может, они ему и к лицу. И домочадцы, и гости недоселков уже с раннего утра были на ногах. Ночь прошла тихо, но день сулил неприятности. — В засумках, похоже, никого из верзил не осталось, — сказал недоселок, — а сросся-то они вот-вот подойдут. Сразу после завтрака явился гонец от туков. — Вся страна поднимается, — сказал он, — вести летят, как пожар, во все стороны. Верзилы, которые были у нас, удрали на юг. За ними сам Тан отправился, а мастер Пилигрин сейчас подойдет с другим отрядом. Следующая весть оказалась похуже. Около 10 часов прискакал Мэри, всю ночь проведший в дозоре. «Милях в 4 отсюда большая банда», — сообщил он, — «идут от Ростаней, и к ним присоединяются все новые и новые». «Да, эти разговаривать не будут», — проворчал недоселок. «Если туки задержатся, придется стрелять. Без драки это дело не уладишь, мастер Фродо».